Сухопутные войска подготовили позиции в непосредственной близости от госграницы, но в настоящее время находятся в местах постоянного базирования. Изменена система комплектования частей западных округов. Служба в них уроженцев и местных жителей западных областей СССР запрещена моим приказом от 26 июля сего года. В районах, где в прошлом допускался свободный пролет самолетов-разведчиков Германии, изменена система и места расположения фронтовых, армейских и дивизионных складов. В частях изменена система хранения и охраны техники и вооружения. Парки частей и соединений не имеют сейчас полностью закрытых капониров для техники. Техника в парках стоит с одним ПК. К сожалению, позициям за вокруг парков организовать проблематично, но все дивизии получили по 4 батареи МЗА, которые приданы полкам. Начали поступать по ленд-лизу 4-ствольные самоходные и буксируемые установки МЗА на основе 12,7 мм пулеметов Браунинг и 37-мм пушек Бофорс. Продолжаем насыщать ПВО механизированных корпусов. Для ускорения проведения работ требуется увеличение поставок деловой древесины, арматуры, вентиляционных устройств, пулеметного и артиллерийского вооружения. Испытываем острый недостаток в противотанковых и противопехотных минах для укрепраинов. 18-я и 13-я армии в составе 22 стрелковых дивизий и 8 механизированных корпусов введены в Иран и создают уры на левом берегу реки Тигр. Туда же переброшена 17-я ВА. Испытываем затруднения со снабжением столь удаленных частей и гарнизонов. Доклад маршала Шапошникова продолжался более 2 часов. Жуков находился в Иране. После этого слово предоставили мне. Я доложил, что промышленность полностью укомплектовала истребительную авиацию и авиацию ПВО. Создан задел в 1500 истребителей всех марок. Идет плановое перевооружение штурмовых полков. Смешанные дивизии полностью прекратили свое существование. Созданы воздушные армии и специализированные дивизии по типу самолетов. Истребительные, штурмовые, бомбардировочные, торпедоносные и авиация дальнего действия. После реорганизации выявлен профицит самолетов. Техника складирована, есть излишки устаревшей техники и запасных частей к ним. Заказана разработка военно-транспортных самолетов грузоподъемностью в 3, 5 и 12 тонн для нужд снабжения и воздушно-десантных войск. Попросил отметить конструктора Ивченко из Запорожья, который разработал турбовинтовой, очень экономичный, двигатель мощностью 1770 лошадиных сил. Планер для первого самолета спроектировало бюро Яковлева. Планируемая дальность полетов самолета 26, 2500 км, со скоростью 450, 500 км в час, 26 человек десантников с вооружением, кормовая аппарель и низкая посадочная скорость, давали возможность садиться на любом аэродроме. Особо отметил уменьшение объемов обслуживания новых двигателей, по сравнению с поршневыми, и много больший срок эксплуатации. Подчеркнул, что на основе А-26 можно создать целую серию машин, в том числе летающий радиолокатор, командный пункт, что существенно повысит дальность обнаружения воздушных целей. Начали активно заменять СБ и П-2 на Ту-2 в бомбардировочной авиации, но перспективного фронтового бомбардировщика пока нет. То есть мы вырвались вперед по истребительной и штурмовой авиации, держимся пока на уровне во фронтовой, и заметно уступаем в дальней и тяжелой авиации. В первую очередь США. По возвращению с Кипра вы говорили о возможности поставок некоторых типов нашей авиационной техники Великобритании. Чем вы можете обосновать необходимость таких поставок? Товарищ Сталин, на самом деле, самолеты И-185 и Ил-2 уже устарели. У нас есть более новые и очень перспективные модели, но у нас есть как экономическая, так и технологическая потребность в новом оборудовании, новых материалах, как в области авиации, так и в области военно-морского флота. Для решения тех задач, которые сегодня требуется решать Англии, им достаточно иметь 2 местные Ил-2 и И-185-82ФН, большое количество ракет РС-82 и РС-132, кассетные и противотанковые бомбы. А нам необходимо иметь акустические станции АСДИК, которые необходимы нашему флоту, бомбометы и готовые малые корабли ПЛО. Гитлер постарается помешать доставке нам дополнительных материалов из Англии и Америки. Он уже потерял один из своих суперлинкоров, поэтому явно сделает ставку на неограниченную подводную войну, как в прошлой мировой войне. Вопросы о поставках наших РЛС пресекать на корню. Но мы же установили одну станцию на Кипре. Станция обслуживается и охраняется нашими специалистами и бойцами. Установлена и замаскирована так, что ее даже снять на фотоаппарат невозможно. Вход на территорию кому-либо запрещен. А случайная или намеренная утечка – это практически исключено, сказал Голиков. Весь персонал станции проверен, охраняют бойцы батальона особого назначения ГРУ. Станция подготовлена к взрыву. В чужие руки она не попадет. Хорошо, с этим вопросом понятно. Англичане, в случае нашего согласия продать технику, просят принять и подготовить 2-4 крыла из состава РАФ. Где организуем переучивание? Задал вопрос Сталин. Харьков, Смоленск, Липецк, Чкаловский, вся Москва отпадают. Предлагаю организовать это в Ейске, на базе летной школы. Хорошо, кого поставим этим командовать? Генерал-майора Супруна. Не возражаю. Война внесла свои коррективы в эти планы. Англичане прилетели и начали осваивать Ил-2 и Ил-185 в Ейске. А мы отгрузили 64 машины из резерва в Бейрут. Вдруг дома, в 6 утра, а я только лег, раздался звонок из генштаба. Просим срочно прибыть на ВЧ. Ехать недалеко, пока ехал, проснулся. На телетайпе ВЧ Кравченко. Здесь Митчелл ТЧК просит соединить Андреевым ТЧК. Андреев аппарата ТЧК. Эндрю ЗПТ Гудериан прорвал фронт Элли Ламейна ТЧК, обошел левого фланга пустыни ЗПТ, движется Каиру ТКЧ, срочно требуются штурмовики ЗПТ, противотанковые орудия ЗПТ, люди ЗПТ, хотя бы эскадрилья Кипра ТЧК, нас непрерывно атакуют штукас ТЧК, маршал Митчелл ТЧК. Где находится последний транспорт РС-82 ЗПТ, отправленный 28 сентября? Вопрос ТЧК. Дамаске. Обеспечьте коридор Бейрут 6 бортам Сердешта ЗПТ Керманшаха ЗПТ Иран ТЧК. Соответствующие указания направлю немедленно ТЧК. Условия расквартирования командования прежние ТЧК. Остальном извещу дополнительно сегодня ТЧК. Генерал Терель лейтенант Андреев. Тут же звоню в Ейск. Степан, Андреев. Андрей, привет. Сколько англичан обкатал? 18 человек самостоятельно, остальные пока на УТ. Вызови их командира. Лайт командир Ридфорд. Командир. Немцы прорвали оборону у Элли Ламейна и идут на Каир. 64 самолета Ил-2 и Ил-185 находятся в Бейруте. Маршал Митчелл сообщил и просил помощь. Самолеты для перевозки ваших людей мы можем предоставить немедленно. Все мои люди на месте, и мы только начали осваивать технику. Вы можете объявить это в своих крыльях. Мы выполняем приказы, иных приказов нам не поступало. Передайте трубку генералу Супруну. Степан, слушаю. Сам объяви своим англичанам, что прорвали фронт под Элли Ламейном, и есть 64 машины, чтобы драться. Может быть, среди них будут люди. Позвонил Шапошникову и Тимошенко, после этого Жукову и Новикову. Новиков сказал, что он может отдать эти полки из Сердешна и Керманшаха, на ситуации это не отразится. Красовский получит полки из Баку. Звонок из Ейска. 36 человек из 120 готовы вылететь немедленно. Грузитесь и прямо в Бейрут, сообщил в Пафос. 36 частично переученных летчиков РАФ вылетают сегодня из Ейска в Бейрут за самолетами. Остальные вылетают из Ирана. 32 летчика, 64 техника, 12 оружейников, 12 укладчиков. Обеспечьте переобмундирование в Бейруте. Место базирования нашего состава – Порт-Саид или Александрия. Сталину удалось сообщить только в 14 часов. Он задумался на секунду. Правильно. Союзники, значит союзники. Глава 9. Наконец удалось собрать данные по танкам и собрать руководство 6 заводов, которые их выпускают. От армии присутствовал полковник Черняховский. Его рекомендовал Жуков. Это на танках его дивизии я пытался стать танкистом. Рассказал конструкторам и директорам заводов о своих впечатлениях об их изделиях, заметив, что если бы у нас были такие самолеты, то я бы с ними уже бы не разговаривал. Меня бы убили. Показал записи, собранные Жуковым, что в среднем максимальный марш без поломки по всем округам составил 43 километра. Мне возразили и привели в качестве примера, что в 40-м году два танка из Харькова своим ходом пришли в Москву для участия в параде. Пришлось добавить, что после этого конструктор танка умер, и что эти танки сопровождали 4 машины с механиками и ЗИПом, и было 6 поломок по дороге. 600 километров делим на 6, получаем 100 километров без поломки для ручной сборки. А уж чем отличается серийная сборка от ручной, Мы, летчики, очень хорошо знаем, так что разговор у нас серьезный и претензии у меня большие. Иван Данилович, у вас такое же мнение или есть расхождение? Нет, товарищ генерал, в моей дивизии самое больное место – это марши. Итак, товарищи, начнем с того, что мне открыли двигатель на Т-34, а он весь в потеках масла и в пыли, причем воздушного фильтра попросту нет. Соответственно, вся эта пыль летит напрямую в цилиндры, работает наждаком в них. Сколько проработает такой двигатель? А нам предстоит воевать в пустыне, в степях. Второй момент. И справа, и слева полно свободного пространства. Двигатель стоит как в автомобиле, вдоль танка. Моторное отделение позволяет поместить 3 таких двигателя. Для чего оставлено такое количество свободного пространства? Для доступа к двигателю для ремонта и обслуживания. Вы собираетесь разбирать двигатель, не снимая его с танка, в полевых условиях. Люк моторного отделения весит почти тонну, а механик-водитель – это не специалист-ремонтник. В данном случае вы просто возите воздух. Проще поставить двигатель поперек и максимально заполнить двигательный отсек, сделать моторное отделение небольшим, а вот топливные танки переместить в корму, а моторный отсек отделить от экипажа. А тяги? Про тяги чуть позже, мы еще с отсеком не закончили. Уменьшение размеров крышки даст возможность открывать ее по мере надобности при помощи гидравлики или системы рычагов и пружин. Тогда и только тогда фильтры будут своевременно очищаться, и двигатель будет работать долго. Вот теперь о тягах. У меня, на полном ходу, на полигоне рассоединилась тяга левого фрикциона. Таскать такой тяжелый рычаг – занятие чрезвычайно утомительное. Гораздо проще и удобнее сделать гидравлический привод с вакуумным усилителем от всасывающего коллектора дизеля. То же самое касается и сцепления коробки передач. Переход на гидравлику полностью решит проблему с возгоранием в моторном отделении. Про проблемы с статьей 110 Г 13 литров говорить, или уже разобрались. Даже на вид ленивец Т-34 и КВ маленький по диаметру. Поэтому летят пальцы и траки. И на траках лучше наварить резиновую полосу для опорных катков. Тогда и гусеница будет служить не 400, а 4000 километров. Записали? Идем дальше. Место у нас освободилось. Поэтому башню можно будет сдвинуть в середину корпуса. Амплитуда качки уменьшится. Командиру и наводчику будет лучше работать. Прошу заметить, это два разных человека. Один сидит справа, наводчик, а второй слева, командир. Существующая башня слишком мала для этого, а командир и наводчик в одном лице, как сейчас, делает танк слепым, глухим и беззубым. Задача командира наблюдать за полем боя, а не стрелять, ведь ситуация может измениться в любую секунду, а командир ничего не видит, кроме кружка прицела и старой цели. А вдруг она уже не опасна, а появилась новая, которую надо уничтожить тем выстрелом, который есть в стволе. А вот обзор на обеих башнях. Просто никудышный. Нужен встроенный перископ с переменным увеличением в командирской башенке и обязательно дающий курсовой угол. И управление поворотом башни должно быть под рукой у командира. У наводчика только точная наводка и ломаный прицел, теперь заряжающий. Его бы совсем убрать, но это пока сложно. Основной вопрос – удаление гильз после выстрела. Не дело, когда они под ногами болтаются. Лобовой люк можно будет убрать наверх. Надобности в курсовом пулемете особой нет, а зенитный не помешал бы. Вот таким вот я вижу танк. Что скажете, Иван Данилович? Ничего не скажу. Когда это будет? А что с этими делать? Модернизировать. В первую очередь. Поставить фильтры, затем гидравлику, затем новую башню, но через полгода дать новый танк. Морозов и Котин продолжали что-то чертить в блокнотах. Ну, вот что получилось. И они протянули мне 2 эскиза. У каждого из них был свой танк. Различалась ходовая часть, разные башни. С разворотом двигателя придется помучиться, но это рациональное решение. Объем резко возрастает, и его можно хорошо использовать. И непонятно, как выбрасывать гильзы. Пока решения нет. Остальное решаемо, даже по срокам. Второй вопрос, который хотелось бы поднять, это о транспортировке пехоты в бою. Слишком велика разница в скоростях движения между танком и пехотинцем. Частично эту проблему можно решить за счет скоб на танках для пехоты. Но это больше для охраны самого танка, а остальная часть пехоты неизбежно отстанет или танковая атака будет протекать со скоростью пехоты, и кто противника выбьет танки до того, как пехота ворвется в окопы противника, что и происходило под Эль-Аламейном у англичан. И я показал фотографии из английских газет, где отделения английской колониальной пехоты медленным шагом следуют за тихо ползущими танками с пулеметным вооружением. У них такие танки, да, есть поновее, пушечные, но в Египте в основном такие, если еще остались, их же Гитлер быстренько сомнет, не совсем получается, пыли и песка много, поэтому даже немецкая техника не выдерживает, но в том состоянии, как это у нас сейчас, наши танки придется возить на автомашинах. Под Ленинградом запустили два финских целлюлозобумажных комбината. Съездите туда и поговорите о фильтровальной бумаге. И срочно делайте ФВУ для танков. А нам нужен колесно-гусеничный, колесный или чисто гусеничный транспортер. Для начала, может быть, старые легкие танки переделать можно. Их много, свое значение после появления противотанковых пушек, они уже потеряли, башню можно снять, а по высоте их сделать такими, чтобы укрывали сидящего бойца. Но спешиваться с них можно было легко. Бронирование и противопульное вооружение. Тут я остановился. Кроме ДТ у нас ничего нет. Можно попробовать ДШК. Надо переговорить с ГАУ. Кто хочет взяться? Мы, в Ленинграде, можем это попробовать. Мы, это кто? Извините, пока еще не всех знаю. 174-й завод. Я, главный конструктор завода Гудков, Григорий Васильевич. У нас пока почти простаивает ремонтный цех для легких танков. Можем попробовать чисто гусеничный бронетранспортер из списываемых танков. Вон, руководство не возражает. Зарплату рабочим платить тоже надо. Улыбнулся директор 174-го завода КОН. После этого встречался с врачами из НИИ АМН по авиационной медицине. После Холхингола я их боюсь. Спишут коной матери. У меня, после того как сломал пясть на левой руке под Холхинголом, два пальца еле шевелятся, отстают, мизинец и безымянный, когда кулак собираешь, увидит, спишут к ядреной матери, отдал их Сергею, он им что-то доказывал о противоперегрузочном костюме, врачи ушли удовлетворенные, даже спрашивать не стал, что он им наговорил, и улетел в Капустин Яр, домой хочу, к Ритульке, устал, просто слов нет, то ли дело, приходишь домой, тебе на руки прыгает тлетль, только успевай ловить, рядом носится Туля, сука, ее привез Павел в 40-м из Мексики, куда он летал по своим каким-то делам. Рита много времени отсутствует дома. Ее нагрузили какими-то курсами для летчиков Рафы в школе Павла. Потом подбегает Митя и тоже забирается на колени. Тлюша его пытается гонять. Понимаешь, что пришел домой. Петровна ставит обалденно вкусный, чуть теплый, борщ. Она с Украины и борщи ей удаются на все 100, а потом делает второе по заказу. Это не гуляш с картофельным пюре, который я ненавижу. Идешь в ванную и через 15-20 минут чувствуешь себя человеком, а не загнанной лошадью где-нибудь на бегах. Но как же редко удается вырваться домой. Здесь постоянно поддувает ветер, степь голая. Зато никого нет в округе, и ракетчики могут забавляться, как хотят. Сегодня у них знаменательный день. Должны попасть в мертвый поселок в 200 километрах от точки пуска. Только бы получилось. Завтра обещали показать гранатомет. По их словам, пробивает броню КВС 400 метров, но через кусты не стреляет. Слишком чувствительный взрыватель. Вообще с пороховыми двигателями дело наладилось, после того, как предложили прессовать заряд со звездочкой в середине. Сергей Павлович на взводе, лучше не соваться. Пошла заправка, засекаю время, всех просит уйти в укрытие. Ракета стоит вертикально, отходит балка. Интересно, ветром не свалит? Появилось голубоватое пламя. Столбы пыли, отходит еще одна опора, оказывается, она держала ракету. Пошла, идет вертикально вверх, начало отклоняться от вертикали и, в нужную сторону. Еще некоторое время работает двигатель, затем отделяется головная часть и продолжает полет по баллистической кривой, а корпус ракеты спускается на парашюте. По рации доклад, есть падение, взрыв, отклонение 4 километра. Королева это уже не интересует. Он прыгает в машину и летит в степь, осматривать первую ступень. Ее привезли к обеду. Сергей Павлович очень доволен. Андрей Дмитриевич, двигатель отработал штатно. Теперь соберем их в пакет. 4 штуки и через месяц попробуем попасть вот сюда. И он ткнул пальцем на карту. Это сколько? 1200 километров. Ачеломи показал пуск крылатой ракеты. Использовал двигатель от Су-9. Я понимаю, что это первые робкие попытки. Мне лично было жалко разбитый двигатель. Точности никакой, а стоимость, как у самолета. Он, правда, сказал, что двигатель он взял старый, с отработанным ресурсом. По его словам, есть очень серьезные проблемы на маршевом участке. Ракета склонна уходить в непроизвольное пикирование. Владимир Николаевич, ваша ракета развивает скорость свыше 900 км в час. Там действуют другие законы аэродинамики. Необходимо изменять форму крыла, его профиль. Почему вы не познакомились с этим разделом в ЦАГИ? Мне не был предоставлен допуск к этим материалам. Идемте на ВЧ, будет вам допуск. А вот с точностью надо что-то делать. Помните, в 1934 году англичане начали использовать в Ла-Манше систему Дикка, импульсную радионавигационную систему? Да, припоминаю, но это не совсем моя тема, поэтому не вижу. Стойте, это же текущие координаты. Вот именно. И вторая возможность. Сейчас Антонов у Яковлева заканчивает транспортный самолет. Надо поставить на него мощный локатор с большой антенной и использовать его для наведения вашей ракеты. Но по площадям уже можно стрелять. Только, пожалуйста, разработайте более простой двигатель. А то стрелять государственными секретами как-то не солидно. Улыбнулся я. Мне важен был сам принцип. Возможно это или нет, и с какими сложностями придется столкнуться. Тем более, что это побочный продукт. Сергей Павлович меня очень плотно загрузил со своим двигателем на керосине, плюс более мощным, работающим на гиптиле. Хорошо, давайте поступим таким образом. Корпусом займется Микоян, пусть поработает со сверхзвуком и околозвуком, а вы продолжаете дожимать систему управления. Так, наверное, будет лучше. С узла связи позвонили в ЦАГИ. Затем позвонил Артему Ивановичу. Он на меня обижен, но я, начальник, поэтому вида не подает, голос подчеркнуто вежливый. Артем Иванович, хотите поработать с реактивными машинами? Я, конечно, но мне что, обратно к сухому переходить? Зачем? Вы построили машину, которая летала, очень даже неплохую машину. Теперь пришла пора поработать над будущим авиацией. Дело в том, что у Челоме из Реутова есть крылатая ракета, которая может развивать скорость свыше 900 км в час. Как вы знаете, я ограничил скорость Су-9 900 км, так как в ЦАГИ не была готова труба с такими скоростями. Сейчас она готова, проведены кое-какие продувки, есть материал, надо идти дальше, на сверхзвук. Вот вам и карты в руки. Ваше бюро сейчас занимается доводкой вашего МИГа, который не в серии, поэтому максимально свободно, по отношению к другим КБ. Связывайтесь с Челомеем, он сейчас в Капустином Яру, поэтому с его замом, и приступайте. Порадовали вы меня, Андрей Дмитриевич, а то мы уже засиделись, честно говоря. Вот, заставите летать эту ракету, получите разработку сверхзвукового перехватчика. Договорились? Конечно, Андрей Дмитриевич. После разговора вылетел в Москву, оттуда в Кубинку на полигон. Показали гранатомет, полая труба на треноге, сзади откидывающийся раструб, передняя нога, телескопическая, сбоку закреплен минометный прицел, но на нем нанесены и дальномерные кривые, и вертикальная разметка от 100 до 500 метров. Заряжается авиационной ракетой РС-82 с тремя разными боеголовками, кумулятивной, осколочно-фугасной и фугасной. Сергей долго хохотал, что наш народ непобедим, потому, что может блоху подковать. В настильном варианте дальность до 5 километров, а на 400 50 на ли метрах пробивает любой танк. Немного подцапались с Вороновым из-за того, кому докладывать Сталину. Ракета, моя авиация, трубу сделали на одном из наших заводов в Горьком, но ствол, значит артиллерия. Он, вообще хочет, чтобы проходящие сейчас государственные испытания системы залпового огня БМ-13 шли по его ведомству, а там тоже авиационные ракеты используются. РС-132, впрочем, бог с ним, не буду ссориться, так как предстоит проталкивать новые танковые и авиационные пушки. Да, и пулеметы для пехоты. С этого и начнем. Николай Николаевич, хорошо, пусть это изделие идет по ГАУ. Но с вас Магарыч, какой? Конкурс на основной пулемет под 7,62 на 54 для сухопутных войск с воздушным охлаждением, возможностью установки на треногу, сошку, стакан, стрельбы с руки, с пояса, с темпом стрельбы около 1000 выстрелов и возможностью установки телескопического прицела. Откуда требования? МГ-34, основной пулемет Германии. Вы новую разгрузку, которую Семен Михайлович показывал, видели? Да, конечно. Так вот, пулеметчики не могут носить такую из-за большого диаметра дисков ДП и ДТ. А вы в курсе того, что конкурс уже был в 40-м и кончился ничем? Конечно. но таскать пулемет весом 60 килограммов и с низким темпом стрельбы, в условиях, когда вся тактика немцев строится вокруг пулемета, это нонсенс, согласитесь, Николай Николаевич. Ладно, я, услышав Магарыч, подумал совсем о другом, завтра объявлю конкурс, вот и договорились, а я думал, что вы, кроме своей авиации и ракет, больше ничем не интересуетесь, дал задание на транспортеры для пехоты, а вооружать нечем, ну, не Максимы же ставить, вот и пришлось влезть в вашу епархию, вечером того же дня еду в Чкаловский, на снимаемые с вооружения П-2, после небольшой переделки установили радиолокатор, бронирование передней части самолета, две пушки в носу, и две пушки в центроплане, установили новые моторы М-105 ФНПК, получилась стреляющая батарея, 6 пушек, и все оборудование для ночных полетов, ночной радиолокационный прицел еще в разработке, подняли звено ЕР-2 из Вологды, я по радиолокатору их перехватил, зажег фары и отстрелялся по конусу одного из самолетов, ушел на вираж, но второй раз я уже звено не нашел, радиолокатор от стрельбы сбился и требовал юстировки, так как остальное навигационное оборудование действовало, высчитали со штурманом поправку, нашли еще раз бомбардировщиков, тоже зажег фары, но больше не стрелял, сели, я прямо из Чкаловского позвонил Сталину и попросил разрешения приехать, получил добро, Сталин только закончил разговор с Устиновым, видимо, разговор был тяжелый, потому как Дмитрий Федорович, выйдя из кабинета, отрицательно покачал мне головой, дескать, хозяин не в духе, делать нечего, захожу, здравия желаю, товарищ Сталин, здравствуй, Андрей, Сталин устало махнул рукой, указывая на стул, каков прохиндей, война еще не началась, а он жалуется на нехватку азотной кислоты, кто, Устинов, да, он, так это же хорошо, товарищ Сталин, чем, изумленно посмотрел на меня он. На прошлом заседании наркомата он обещал прогнать все патронные заводы на максимум продукции. Значит, наших мощностей хватает с избытком. Постой, Сталин взял со стола блокнот, отлистал страниц 20. Точно, нехорошо получилось. Придется извиняться. Ладно, как прошло у Королева? Я доложил обо всем. А почему так срочно приехал? Товарищ Сталин, помните, вы говорили, что самое опасное для нас... Если англичане уберут Черчилля и договорятся с Гитлером, да, говорил, это будет совсем нехорошо, надо предложить им помощь, и не где-нибудь в Египте, там мы и так помогаем, а в Лондоне, чем мы можем им помочь, ночными тяжелыми истребителями П-3, и я рассказал о сегодняшних ночных полетах, причем укомплектовать этих ночников нашим испытательным полком, уж лучших асов в мире не существует. И марку держать умеют, а народ, на который перестанут сыпаться бомбы, он точно скажет, что русские – друзья, а Гитлер – враг. Хороший ход, улыбнулся Сталин, после некоторого раздумья. А как же секретность? Мы же показывали самолетную РЛС американцам. Не думаю, что это большой секрет для Лондона. Мы просили за них бомбовые прицелы и тяжелые бомбардировщики, но пока ничего не получили. Вопрос висит, надо показать РЛС в действии. К тому же те проекты, которые мне выдали по конкурсу на тяжелый бомбардировщик, я отклонил. Вчерашний день, есть один, от Бартини, но у нас пока нет возможности его осуществить. Проблемы с оборудованием. Хорошо, и надо это осветить в зарубежной прессе. Но о летчиках ни слова, займись переговорами с Крипсом. Глава 10. Утром звоню Джиму Уиллису. Джим, ты как? О, Эндрю, рад тебя слышать. У вас тут все так засекречено, что двум старым приятелям даже кружку эля вместе не выпить. Насколько я понимаю, у тебя какое-то важное дело. Да, Джим, ты прав. Уже 3 месяца висит вопрос о поставках кое-какого оборудования от фирмы Boeing. Это так, дорогой Эндрю. Поговаривают о неравноценном обмене, как я слышал. А ты не хочешь слетать в Лондон? Там бы мы смогли выпить по паре коктейлей. Но его же бомбят. Он похож сейчас на Луну. Даже Букингемский дворец поврежден, а я обеспечу неравноценным обменом тишину в Лондоне на время нашего пребывания. Идет, мой собеседник замолчал, видимо, с кем-то переговаривался. Это официальное предложение, ну, ты же знаешь, что я, лицо официальное. Обдумайте мое предложение, а я пока поговорю с Крипсом и попробую договориться о встрече. Выждав пару часов, звоню в английское посольство, о звонке уже знают, поэтому довольно быстро переключают на посла. Ваше превосходительство, господин посол, генерал-лейтенант Андреев, представитель Ставки Верховного Главнокомандования. «Здравствуйте, господин генерал». «Здравствуйте, ваше превосходительство. По распоряжению Верховного Главнокомандующего имею честь предложить провести конфиденциальные переговоры с вами и военным атташе Великобритании. Наши американские союзники высказали пожелание присутствовать на переговорах, если вы не возражаете, господин генерал. Я считаю, что это будет полезно для хода переговоров. В час пополудни вас устроит, несомненно, ваше превосходительство. Полтора часа есть. Звоню Маргарите. Через полтора часа, так что одевайся, я через 30 минут буду. Я не уверена, что влезу в платье. Что-нибудь придумай. Целую. Приехал чуть раньше. Рита одевается, а Маша и Петровна что-то строчат на машинке. Переоделся в парадную форму. Рита закончила приготовление, что-то укладывала на голове. Время. Не мог раньше предупредить. Не в театр же идем. Ритуля, поехали. Подъехали на Софийскую набережную. Посла я видел несколько раз, но еще ни разу с ним не разговаривал. После довольно церемонной встречи прошли в зал заседаний. Вместе с послом довольно большая группа военных в форме британской и американской армии, несколько гражданских, включая Джима Уиллиса. Мое имя, оказывается, довольно известно из-за событий на Кипре и под Каиром, где с помощью наших самолетов удалось предотвратить переправу немцев через Нил. Но мир уже облетели фотографии Гитлера на фоне египетских пирамид. Ваше превосходительство, мне поручено предложить вам, а в вашем лице, всему английскому народу, страдающему от варварских бомбардировок немцев, помощь в противовоздушной обороне вашей столицы. Господин генерал, мы благодарны за предложение, но королевские воздушные силы контролируют воздушное пространство над Лондоном. Враг бомбит Лондон только в ночное время, несмотря на потери, отдельные самолеты противника все-таки прорываются. Мы закончили испытание специального ночного истребителя-перехватчика. У нас готовы две эскадрильи таких самолетов. Мы бы хотели провести испытания данных самолетов и систем в реальных условиях защиты крупного промышленного и культурного центра мира, коим, несомненно, является Лондон. Речь идет также и о подготовке поставок такой техники странам Объединенных Наций. Мы предлагаем обычно полностью проверенную, высокоэффективную технику. Достаточно вспомнить недавние события на Кипре и в Египте. Я лично буду руководить этими испытаниями, и мы, с моими коллегами из РАФ, составим реальный отчет о возможностях этих машин. После этого переговоры ушли в согласование сроков доставки, контроля и тому подобного. Я оговорил систему охраны объектов, командование присутствия наших представителей на КППВО и прочее. По возвращению пришлось ехать в Кремль и пересказывать все, в присутствии многих членов ХКО. Самолеты были отправлены в Ленинград, там погружены на судно и, под охраной крейсера «Киров», они, самолеты экипажа и механики «Петри», были отправлены в Лондон. На крейсере «Киров» к тому времени была установлена новейшая РЛС. Мы с Джимом, одетые в подогреваемые костюмы, уселись вместо стрелков в ТБ-7 и, со скоростью 475 км в час, полетели над Балтикой в сторону Лондона. Перед этим состоялся разговор со Сталиным. «Андрей, я запрещаю тебе полеты на боевые задания в Англии. Ты понял?» «Так точно». «Понял. И смотри, чтобы не повторилось то, что произошло на Кипре. Ты думаешь, что я этого не знаю?» Смотрю на Сталина и делаю изумленные глаза. Комиссар полка Барышев в политдонесении доложил во всей красе. «И знаю, что своих 6 сбитых ты себе в летную книжку не вписал. Видимо, хотел прикрыть Филиппова. Я его не стал наказывать. У тебя, действительно, не было другого выхода». И полковник Дзусов доложил, что ты контролировал ситуацию, не лез на рожон. Просто отбивал атаку. Все участники того вылета награждены орденами боевого красного знамени. Ты, тоже. Вот твой орден. Носи. Заслужил. Можешь вписать свои 6 сбитых в свою летную книжку. Но в Лондоне этого не делай. Но, господа, хватит дуэлей. На сегодня дуэлей хватит. Раздался в голове смеющийся голос Сергея. К чему он это? Лондон серьезно пострадал от бомбежек. Конечно, он не напоминал лунный пейзаж, но сгоревших и поврежденных зданий много. Очень много зениток, прожекторов, патрулей, женщин с медицинскими сумками на боку. Дневные массированные налеты второй волны были отбиты, но еженочно город подвергался беспокоящим налетам. До 200 самолетов вылетов бомбардировщиков каждую ночь посылал Геринг на Англию. В воздушных боях англичане потеряли большое количество истребителей Спитфайр. Ночных летчиков было мало, и они вынуждены были встречать немцев уже над целью, когда их поймают лучами прожекторов, и несли потери, как от стрелков-бомбардировщиков, так и от собственной артиллерии. Нас принял чиф-командир Раф Тыгдер, с нашей делегацией постоянно находились Уиллис и американский полковник-помощник военного атташе Норвуд. Тыгдер деловито ознакомил нас с разведданными и общей оперативной обстановкой. Нам выделили аэродром возле Ист-Чорча на острове Шеппи. Я попросил вывести крейсер Киров из дока в Лондоне и дать ему стоянку у Саутента. Крейсер тоже участвует в испытаниях, скажем так, подстраховывает. Так как у нас разные каналы связи, то нам несколько затруднительно получать информацию непосредственно от вашего КП. Я буду находиться на крейсере первое время, отработаем все, я перейду на ваш КП. Техники, с помощью англичан, быстро собрали 24 самолета и рассредоточили их, накрыли маскировочной сеткой. Тыгдер днем съездил и посмотрел машины. 3 человека экипаж, эти самолеты не сразу стали такими, это был легкий фронтовой бомбардировщик. Сейчас у него убрали бомболюки и дополнительно поместили топливо и вооружение. Стрелок-радист остался. Оборонительное вооружение заднего сектора. 2 пулемета. Вести бой с истребителями он тоже может. А это что? Это индикатор радиолокатора. С его помощью вы хотите перехватывать Джерри? Мы проводили такие эксперименты. Они закончились ничем. А это стекло зачем? Он показал на стекло планшета. Летчик видит экран локатора прямо перед собой. То есть не штурман наводит самолет на цель, как у нас, а сам летчик. А штурман тогда зачем? В условиях ночного полета присутствие штурмана на борту снижает нагрузку на летчика. Плюс охрана заднего сектора. Локатор назад не видит. Ну что ж, ночью посмотрим. А мне на Киров дайте вашего радиста, для связи с вами. Окей. Он повернулся и пошел к машине. Над проливом периодически вспыхивали бои между истребителями РАФ и Люфтваффе. Наибольшую активность немцы проявляли на юге. В районе Паде-Кале было затишье. Проверил экипировку летчиков. У каждого из них огромный налет на всех типах самолетов. По всему Советскому Союзу летали. Штурманов и стрелков взяли у Голованова. Петр, огромная фигура которого вызывала восхищенные взгляды девушек вспомогательной службы, в короткой английской куртке, выглядел безмятежным и спокойным. Воробышек, ну что ты прыгаешь, езжай по своим делам, сам управлюсь, не волнуйся. Да знаю, Петр, что управишься. Ладно, поехал. От винта. Вечером был на крейсере, принял доклад капраза Сухорукова. Начинало смеркаться, объявил боевую тревогу, поднял 2 пары, с задачей барражировать в районе пролива. Доложил на КП. В 19 часов 0 минут обнаружена первая цель. Стефановский пошел на перехват. Обнаружил. Сближаюсь. Сбил. Дорнее 217. Определил поправку. Продолжаю патрулирование. Голос Тыгдера по английской рации. Very well. Это был осветитель. Цель – групповая. Направление 95 градусов. Дистанция 60. Высота 1200. Скорость 180. Производит набор высоты. Доложил радиометрист, напомнил Стефановскому, что пересекать береговую черту запрещено. АТ-2, цель обнаружил, ронять буду в море, не беспокойся. Звено П-3 устремилось к точке сбора. Немцы идут неплотно, чтобы не мешать друг другу. Готовы только к противозенитному маневру. Пересекли береговую линию, звено перестраивается и заходит им в хвост. Последовательно сбивают 4 машины, затем повторяют заход, я поднимаю еще 4, АТ-2, я, большой, работу закончил, патроны вышли, возвращаюсь, старший, ЕР-2, Ершов, с ведомыми, добивает 9, полк продолжал патрулирование, но больше немцы в нашем секторе не работали, в Лондоне воздушной тревоги не объявляли, около часу ночи вышел на связь Тыгдер и попросил приехать на КП. Шофер-англичанин довольно быстро привез меня туда. Выступил первым не Тыгдер, а Джим Уиллис. Недаром Сергей характеризовал его как очень влиятельного человека. Когда Эндрю в Москве сказал мне, что когда мы будем пить с ним в Лондоне, он обеспечит тишину, я ему не поверил. Я проиграл, но я умею проигрывать. И он вытащил из-за спины огромную 5-литровую коллекционную бутылку шампанского. Тут же появились девушки вспомогательной службы и снабдили всех высокими фужерами. Состоялся довольно длительный фуршет, в ходе которого было высказано мнение, что такие самолеты, вне всякого сомнения, нужны для обороны острова. Тыгдер задал вопрос, почему он не слышит наши радиопереговоры. Я развел руками.